А почему не домой? Домой пока нельзя. Там идет уборка. Мы пойдем в ботанический сад и будем там обедать в ресторане. Вот. Там, где работают Юлькины мама и папа? Да, там, где работают родители Жюли. Так Поль всегда называет Юльку. Ох, как славно! И Юльку я увижу. Я ее уже больше недели не видела. И обедать я буду в ресторане в первый раз в жизни. И еще дома сюрприз. Одним словом, все как в сказке. Сплошное волшебство. Незачем расспрашивать, почему, от чего, откуда и как. Ведь в сказке, когда написано «В эту минуту появилась прекрасная фея», не спрашиваешь, с неба ли она упала, на извозчике ли приехала, какие на ней были туфли. В ботаническом саду стало как-то прозрачнее. Много листьев облетело, на каштанах желтая листва вперемешку с зеленой. Спелые каштановые коробочки со стуком падают с деревьев и разбиваются о землю. Мы садимся за столик на веранде ресторана. Степан Антонович, отец Юльки, подбегает к нам. С салфеткой, перекинутой через руку, улыбающийся и приветливый, он подает нам меню. «Как Юля?» – спрашиваю я. «Очень хорошо!» И теплая искорка зажигается в глазах Степана Антоновича. «Она на речке!» Мы с Полем изучаем ресторанное меню. «Поль!» – захлебываюсь я. «Какие названия?» «Консоме с пирожком», «Эскалоп», «Ризи-бизи», «Тутти-фрутти». «Ты когда-нибудь такое слыхала?» «Дурачок», — посмеивается Поль. «Надо смотреть не на название, а на цену, чтобы не выйти нам с тобой из бюджета». Мы долго выбираем. Нам помогает советами Степан Антонович. «Степан Антонович», — не выдерживаю я, «что такое ризи-бизи?» «А это рис. Каша рисовая со сладкой подливкой. Прикажете?» «Бррр, я терпеть не могу риса!» Поль смотрит на меня с веселой насмешкой. «Нет, я не хочу ризи-бизи!» Наконец, все заказано. Два консоме с пирожком, два эскалопа и тутти-фрутти. Консоме оказывается чистым бульоном, ничем не заправленным. Но подают его почему-то не в глубоких тарелках, а в больших белых чашках. Это все-таки интересно. Эскалоп – просто телячий шницель, а тутти-фрутти – обыкновенный компот. Но какие красивые звучные названия! Я, конечно, трещу без умолку. Полю приходится то и дело дергивать меня, чтобы я говорила тихо, прилично, не повышая голоса. «Знаешь, Поль, жила где-то девушка. Ее фамилия была Консоме, мадемуазель Консоме. И у нее родилось двое детей-близнецов. Девочка Тутти и мальчик Фрутти. Да, Поль? А еще через полгода опять близнецы Ризи и Бизи». Расплатившись за обед, мы идем на берег к Юльке. Но Юльки там не оказывается. Мы ходим, ищем ее по берегу, заглядываем в прибрежные кусты. Нет Юльки. Наконец она появляется, спешит к нам, слегка ковыляя на нетвердых еще ногах. «Где ты была, Юля?» Юлька очень смущается. «Нет, это я тут, так, в одно место». Только увидев Юльку, я понимаю, как я по ней соскучилась. Смотрю в ее серьезные серые глаза, вижу родинку, похожую на мушку, вижу передние зубы, надетые друг на друга набекрень, и радуюсь. И Юлька тоже радуется мне. Все заглядывает в мои глаза, все повторяет. «Ох, Саша, Саша! Что, ох, Саша? Что я сделала плохого?» «Нет, нет, ты хорошее сделала, ты пришла. Это я говорю, ох, Саша, Саша,